Сайрас Смит и Гедеон Спилетт знали друг друга только понаслышке. Обоих переправили в Ричмонд. Инженер быстро оправился от своей раны и во время выздоровления познакомился с журналистом. Они почувствовали взаимное уважение и приязнь. Вскоре их соединила цель, неотступно стоявшая перед ними. Оба хотели только одного — бежать, возвратиться в армию Гранта и вновь сражаться в ее рядах за федеральное единство. Два друга решили воспользоваться для бегства любыми благоприятными обстоятельствами. Но хотя в Ричмонде они жили на свободе, город так строго охранялся, что побег следовало считать невозможным. В то время к Сайрусу Смиту ухитрился пробраться безгранично преданный ему слуга. Этот отважный человек, увидевший свет на ферме родителей инженера, был негр, сын невольников и сам невольник. Но Сайрас Смит, будучи по убеждению и по голосу сердца противником рабства, дал негру вольную. Раб, став свободным, не пожелал расстаться со своим хозяином. Он горячо его любил и готов был умереть за него. Ему шел 31-й год. Он был сильный, проворный, ловкий и сообразительный человек, кроткий и спокойный, порой очень наивный, всегда улыбающийся, услужливый и добрый. Его звали Новоходоносор, но он не любил этого пышного имени и предпочитал ему привычное с детства уменьшительное имя Наб. Узнав, что господин его попал в плен, Наб без колебаний покинул Массачусетс, добрался до Ричмонда и при помощи всяческих хитростей 20 раз, рискуя жизнью, проник в осажденный город. Невозможно передать словами радость Сайраса Смита, увидевшего своего слугу, и счастье Наба, соединившегося с любимым хозяином. И так Набу удалось проникнуть в Ричмонд, но куда труднее было выбраться оттуда, так как военнопленные солдаты федеральной армии находились под строжайшим надзором. Для попытки к побегу, дававшей хотя бы малую надежду на успешный ее исход, приходилось ждать исключительных обстоятельств. Но такие обстоятельства все не возникали, а создать их было не так-то легко. Тем временем Грант продолжал вести решительные военные действия. В жарком бою с южанами над Петерсбергом он одержал победу. Но соединенные силы его армии и войска Бутлера пока еще ничего не могли добиться в осаде Ричмонда, и ничто не предвещало близкого освобождения военнопленных. Однообразная жизнь узника не давала репортеру никакой пищи для заметок, и он уже не в силах был ее выносить. Его не оставляла мысль бежать из Ричмонда, бежать любой ценой. Несколько раз он пытался сделать это и не мог. Препятствия были непреодолимыми. Осада города шла своим чередом, и если военнопленные жаждали бежать из него, чтобы возвратиться в армию Гранта, кое-кому из осажденных очень хотелось покинуть Ричмонд, чтобы добраться до армии сепаратистов. Среди этих вояк был и Джонатан Форстер, заядлый приверженец южан. В самом деле, если военнопленные федеральной армии не имели возможности выйти из города, не могли этого сделать и сепаратисты, так как армия северян обложила его со всех сторон. Губернатор Ричмонда уже давно потерял связь с генералом Ли, а было чрезвычайно важно сообщить ему о положении в городе и просить поскорее двинуть армию в помощь осажденным. И вот Джонатану Форстеру пришла мысль вылететь из Ричмонда в гондоле воздушного шара, пересечь таким способом линии осаждающих войск и добраться до лагеря сепаратистов. Губернатор разрешил такую попытку. Был изготовлен аэростат, и его предоставили в распоряжение Джонатана Форстера, намеревавшегося совершить свое воздушное путешествие с 5 спутниками. Аэронавтов снабдили оружием на случай, если они, приземлившись, натолкнутся на неприятеля и вынуждены будут защищаться. Получили они запас провианта на случай длительного пребывания в воздухе. Вылет назначили на 18 марта. предполагала, что он осуществится в ночное время, при свежем северо-западном ветре. Путешественники рассчитывали за несколько часов долететь до штаб-квартиры генерала Ли.